Глава шестая. Незнакомец, произнесший эти слова, приблизился. О, как жаждал я порой столь легкого поворота в хорошо смазанном романе! И как бы оказалось кстати, если бы голос этот принадлежал какому-нибудь старому бодрячку-преподавателю с длинными, покрытыми пухом, мочками ушей и тем прищуром, что свидетельствует о мудрости и юморе. Удобный персонаж, кстати, подвернувшийся путник, тоже знававший моего героя, но с какой-то иной стороны. «А теперь, — молвит он, — я вам поведаю истинную историю годов учения Себастьяна Найта. И, не сходя с места, поведал бы. Но, увы, ничего такого не произошло. Голос в тумане прозвучал в самом тускло освещенном закоулке моего сознания. Он был лишь эхом какой-то возможной правды, своевременным напоминанием. Не будь так легковерен, узнавая о прошлом из уст настоящего. Остерегайся даже самого честного перепродавца. Помни, что все, что тебе говорится, по сути, тройственно, истолковано рассказчиком, перетолковано слушателем, утаено от обоих покойным героям рассказа. «Кто говорит о Себастьяне Найте?» — повторил голос из глубин моей совести. «И правда, кто? Лучший его друг да сводный брат? Отрешенный от жизни кроткий филолог и избитый с толку путешественник, навестивший далекую страну? А где же арбитр? Мирно истлевает на кладбище Сен-Дамье. Живет, посмеиваясь, в пяти своих томах. Незаметно склоняется поверх моего плеча, покуда я это пишу, хотя, смею утверждать, избитая идея вечности была для него слишком неубедительной, чтобы даже сейчас уверовать в свой собственный призрак. И все-таки жатву их дружбы я пожал. К сему добавились кое-какие разрозненные факты из очень кратких писем Себастьяна того времени да случайные упоминания об университетской жизни в его книгах. Я вернулся в Лондон, где мною уже был тщательно подготовлен следующий шаг. В последнюю нашу встречу Себастьян, между прочим, упомянул своего как бы секретаря, которого он между 1930 и 1934 годами время от времени нанимал. Как многие писатели в прошлом и весьма немногие в настоящем, или мы просто не осведомлены о тех, кто не проявляет здоровой напористости в устройстве своих дел, Себастьян был до смешного беспомощным в деловых вопросах и у школы находил себе советчика, который мог оказаться мошенником или болваном, или и тем, и другим, то с великим облегчением сдавался ему на милость. По любопытству я случайно, вполне ли он уверен, что имя Рек, ныне вершащий его дела, не является попросту навязчивым старым прохвостом, он бы поспешно сменил тему, так его ужасала мысль, что разоблачение чьей-то плутовской сути может принудить его празднолюбие к каким-то действиям. Словом, он считал, что пусть лучше у него будет самый плохой помощник, чем никакого, и способен был убедить и себя, и других, что вполне доволен своим выбором. Говоря так, я хотел бы совершенно ясно заявить, что с юридической точки зрения мои слова диффамацией не являются, а имя, которое я сейчас упомяну, в этом абзаце не фигурирует. От господина Гудмана мне нужны были не столько рассказы о последних годах жизни Себастьяна, в этом я покамест не нуждался, поскольку хотел идти по следу его жизни, последовательно, не забегая вперед, сколько его соображений о том, с какими людьми, знавшими Себастьяна после Кембриджа, мне необходимо повидаться. Вот почему 1 марта 1936 года я нанес визит господину Гудману в его конторе на Флит-стрит в Лондоне. Позволю себе, однако, прежде чем изложить наш разговор, немного отвлечься в сторону. Я уже упоминал, что, разбирая оставшиеся после Себастьяна бумаги, обнаружил в них переписку с издателем по поводу одного из романов. Дело в том, что в «Граненой оправе» 1925 год первой книги Себастьяна один из второстепенных персонажей представлял собой крайне смешную и жестокую карикатуру ныне здравствующего писателя, которого Себастьян счел нужным посечь. Издатель, понятно, сразу же опознал прообраз и почувствовал себя до того неуютно, что посоветовал Себастьяну изменить весь кусок, отчего тот наотрез отказался, заявив под конец, что издаст книгу в другом месте, что в итоге и сделал. «Вас, кажется, удивляет», — писал он в одном из этих писем, — «с какой-то стати я, начинающий автор, так выразились вы, хоть и не по адресу, ибо тот, для кого это определение справедливо, навек останется начинающим, другие же, вроде меня, расцветают сразу. Вас удивляет, повторяю, не пускаясь, однако, в извинения за эти прустянские скобки, что мне за охота взять славненького, розовенького, фарфорового современника». Ведь Икс и впрямь похож на одну из тех дешевых фарфоровых вещиц, чей вид на ярмарке так и манит предаться звонкой истребительной вакханалии, да и ахнуть его с башни моей прозы в канаву. Примечание. Прустианские скобки. Имеется в виду характерный для стиля Пруста длинный период с многочисленными уточнениями и отступлениями в скобках. Эта аллюзия отсылает нас к списку книг Себастьяна Найта, литературно-шахматные отголоски которого пронизывают в дальнейшем весь текст. Так уже в этом письме метафоры «башни моей прозы» и «аллюр коня» напоминают, соответственно, о Флабере с его башней и слоновой кости, и о книге о покупке лошади, а также о двух шахматных фигурах Туре, по-французски башня, и коне. Конец примечания. Вы пишете, что он повсеместно прославлен, что в Германии он так же нарасхват, как на родине, что один его старый рассказ только что попал в современные шедевры, что его вместе с Игреком и Зетом рассматривают в ряду ведущих писателей послевоенного поколения. И, наконец, а может быть и в первую очередь, что он опасен как критик. Вы, похоже, намекаете, что всем нам следует хранить черную тайну его успеха, то бишь проезд во втором классе по билету третьего, или, если такого сравнения недостаточно, потворство вкусам худшей части читателей, не тех, кто упивается детективами, благослови Боже, их чистые души, а тех, кто раскупит последнюю пошлятину, если она сляпана в современном духе с приправой Фрейда или потока сознания, или уж не знаю чего, но не понимают и не поймут, что эти примилые нынешние циники попросту племянницы Марии Корелли и племянники старой миссис Гранди. Примечание. Мария Корелли. Даты жизни 1855-1924 годы. Английская билетристка, автор многочисленных мелодраматических и назидательных романов, пользовавшихся успехом у самых невзыскательных читателей и особенно читательниц. В «Других берегах» Набоков упоминает, как одна из его английских гувернанток, ужасная старуха, читала ему вслух повесть Марии Корелли «Могучий атом», о том, что случилось с хорошим мальчиком, из которого нехорошие родители хотели сделать безбожника. Племянники старой миссис Гранди. Ставшая крылатой фраза «Что скажет миссис Гранди» из комедии Томаса Мортона, даты жизни 1764-1838, «Подталкивай плуг», 1798 год, по смыслу аналогично восклицанию в финале «Горе от ума», что станет говорить княгиня Марья Алексеевна. Сама миссис Гранди в пьесе так ни разу и не появляется на сцене, но, судя по репликам других персонажей, является высшим авторитетом по части ханжеской морали в глазах своих соседок. Конец примечания. Почему мы должны оберегать эти постыдные секреты? Что за масонский союз во славу убожества, или, вернее, без божества? Долой подложных башков! А вы мне заявляете вдруг, что моя литературная карьера с самого начала непоправимо пострадает из-за нападок на знаменитого и влиятельного писателя. Даже если литературные карьеры существуют, а я был бы дисквалифицирован лишь за то, что пустил своего коня галопом, то и тогда я бы отказался изменить хоть слово из написанного. Потому что, поверьте, никакое неотвратимое наказание не будет настолько суровым, чтобы заставить меня прекратить погоню за удовольствиями, особенно когда я их нахожу на юной и упругой груди истины. Скажу по чести, немногое в жизни может сравниться с усладой сатиры, и мое удовольствие достигает сладчайшей вершины, стоит мне представить физиономию нашего пустозвона, когда он прочтет, а он прочтет, упомянутый кусок, и не хуже нас с вами увидит, что это правда. Хочу добавить, что, коль скоро мне удалось передать не только внутренний мир Икса, а это не более чем станция подземки в час наибольшей толчии, но и выкрутасы его манер и речи, я решительно отметаю предположение, что он, да и любой другой читатель, отыщет хоть каплю вульгарности в отрывке, вызвавшем у вас столько тревоги. Так что пусть это больше вас не беспокоит. Помните, вся ответственность моральная и коммерческая, в случае, если вы из-за моего невинного томика действительно нарветесь на неприятности, лежит на мне. Приводя этот отрывок, ценный сам по себе, поскольку показывает Себастьяна в том светлом, молодцеватом настроении, которое и позже, подобием радуги, пребывало поверх грозового мрака самых беспросветных его сочинений, я делаю это, чтобы уладить довольно щекотливый вопрос. Еще минута-другая, и господин Гудман возникнет перед нами во плоти. Читателю уже известно, сколь бесповоротно я забраковал книгу этого джентльмена. Однако же во время нашего первого и последнего разговора я ничего не знал о его труде, если торопливую халтуру можно назвать трудом. Я обратился к господину Гудману без всякой предвзятости. Теперь я полон ею, и это не может не влиять на мое описание. В то же время я не вижу способа изобразить свой визит, не упоминая хотя бы столь же скупо, как в случае с кембриджским другом Себастьяна, повадок господина Гудмана, если не его внешности. Сумею ли я вовремя остановиться? Не высунется ли внезапно гудмановская физиономия к обоснованной досаде владельца, когда он будет читать эти строки? Я перечел письмо Себастьяна, и вывод мой таков. То, что по отношению к Иксу мог себе позволить он, мне в отношении господина Гудмана заказано. Там, где гений Себастьяна позволял ему быть блистательно откровенным, я преуспею лишь в грубости. «Стало быть, тут я ступаю на тонкий лед и должен, входя в кабинет господина Гудмана, делать осмотрительные шаги». «Садитесь, прошу вас», — сказал он учтиво, указывая на кожаное кресло у своего стола. Он был на диво хорошо одет, хоть и с выраженным столоначальническим привкусом, лицо его скрывает черная маска. «Чем могу быть полезен?» — продолжает он, глядя на меня в прорези маски и все еще держа мою визитную карточку. До меня вдруг дошло, что моя фамилия ничего ему не говорит. Себастьян ведь и формально принял фамилию своей матери. «Я сводный брат Себастьяна Найта», — сказал я. Наступило короткое молчание. «Позвольте», — спросил господин Гудман, — «следует ли это понимать в том смысле, что вы имеете в виду Себастьяна Найта, известного писателя?» «Совершенно верно», — ответил я. Большим и указательным перстами господин Гудман стал поглаживать свое лицо. То есть, я хочу сказать, лицо под маской. Он поглаживал его сверху вниз, размышляя. «Прошу меня извинить», — сказал он, — «но вы уверены, что тут нет какого-то недоразумения?» «Никакого», — ответил я и, возможно, меньшим числом слов объяснил свое родство с Себастьяном. «Ах, вот как», — сказал господин Гудман, впадая во все большую задумчивость. «Право же, право, мне это никогда не приходило в голову. Разумеется, я знал, что Найт родился и вырос в России, но я как-то упустил эту подробность с фамилией». «Да, теперь понимаю, да, фамилия должна была быть русской». «Его мать...» С минуту господин Гудман барабанил тонкими белыми пальцами по бювару с промокательной бумагой, потом слабенько вздохнул. «Ладно, сделанного не исправить», — заметил он. «Менять уже поздно. Я имею в виду», — заторопился он, — «жаль, что я раньше не вошел в этот предмет. Значит, вы его сводный брат. Счастлив познакомиться». «Прежде всего», — сказал я, — «мне бы хотелось уладить деловую сторону. Бумаги господина Найта, по крайней мере, связанные с его литературной деятельностью, не в лучшем порядке, и я не совсем понимаю, как обстоят дела. Я еще не встречался с издателями, но знаю, что, по крайней мере, одной фирмы, той, что выпустила «Потешную гору», больше не существует». Я подумал, что прежде чем самому входить в эти вопросы, лучше обсудить их с вами. «Совершенно верно», — сказал господин Гудман. «Кстати, осведомлены ли вы, что я имею долю в двух книгах Найта «Потешная гора» и «Стол находок»? Ввиду сказанного, наиболее целесообразно было бы посвятить вас в некоторые детали. Завтра утром я смогу выслать вам все эти сведения почтой, включая копию моего контракта с господином Найтом. Или мне следует называть его господин...» И, улыбаясь под своей маской, господин Гудман попытался выговорить нашу простую русскую фамилию. «Есть и еще одно обстоятельство», — продолжал я. «Я решил написать книгу о его жизни и трудах и крайне нуждаюсь в некоторых сведениях. Вы не могли бы?» Мне показалось, что господин Гудман оцепенел. Потом он раза два кашлянул и даже зашел так далеко, что извлек из коробочки, лежавшей на его представительном столе, смородиновую лепешку от кашля. «Дорогой сэр», — сказал он, внезапно поворачиваясь вместе со стулом, отчего его монокль на ленточке кругообразно порхнул, — «будем откровенны до конца. Уж я ли не знал бедного Найта лучше, чем кто бы то ни было? Однако, прошу прощения, вы уже начали эту книгу?» «Нет», — сказал я, — «и не начинайте». «Простите мою прямоту, старая и скверная привычка. Вы на меня, надеюсь, не в обиде?» «То, что я имею в виду, как бы это выразиться. Видите ли, Себастьян Найт не был тем, кого можно назвать очень большим писателем. О да, бесспорно, тонкий мастер и так далее, но лишенный притягательности для широкого читателя. Я не хочу сказать, что о нем нельзя написать книгу, можно, но в этом случае ее следует писать с особой точки зрения, которая сделала бы предмет исследования увлекательным, иначе книгу ждет провал, потому что, видите ли, я не думаю, что известность Себастьяна Найта настолько велика, чтобы вытянуть, так сказать, работу, которую вы задумали». Я молчал, пораженный этим извержением. Господин Гудман продолжал: «Уверен, что моя прямота не обидела вас. Ваш сводный брат и я были настолько добрыми приятелями, что вы, право же, должны меня понять. Лучше не надо, дорогой сэр, лучше не надо. Предоставьте это профессионалу, знатоку книжного рынка. Он вам скажет наверняка, что всякий, кто возьмется писать исчерпывающее исследование, как вы выразились, о жизни и трудах Найта, только зря потратит свое и читательское время. Да что говорить, даже книга такого-то о покойном, названо было знаменитое имя, со всеми этими фотографиями и факсимильными воспроизведениями, и та не имела сбыта». Я поблагодарил господина Гудмана за совет и потянулся к шляпе. Я понял, что он моя осечка, что я устремился по ложному следу. Почему-то я даже не попросил его остановиться на тех днях, когда они с Себастьяном были добрыми приятелями. Любопытно, что бы он ответил, попроси я рассказать историю его секретарства. Сердечно пожимая мою руку, он вернул мне маску, которую я прячу в карман, она может еще пригодиться. Он проводил меня до стеклянной двери, и мы расстались. Я уже начал спускаться по лестнице, когда меня, нагнав, остановила решительного вида девушка, которую я видел в одной из комнат, где она, не отрываясь, печатала на пишущей машинке. Занятно, кембриджский приятель Себастьяна тоже меня окликнул. «Меня зовут Хелен Прэтт», — сказала она. «Я подслушивала ваш разговор, сколько могла стерпеть, и хочу попросить вас о небольшом одолжении. Клэр Бишоп — моя близкая приятельница. Ей нужно кое-что выяснить. Вы могли бы со мной встретиться на этих днях?» Я ответил, что, конечно же, могу, и мы условились о времени. «Я довольно хорошо знала господина Найта», — добавила она, глядя на меня яркими круглыми глазами. «Вот оно что», — выговорил я, не зная, что бы сказать. «Да», — продолжала она, — «это был поразительный человек, и я готова заявить, что книга Гудмана о нем мне отвратительна». «Что вы имеете в виду?» — спросил я. «Какая книга?» «Которую он только что написал. Мы с ним на прошлой неделе держали гранки. Ой, мне надо бежать, благодарю вас». Она кинулась прочь, а я, не торопясь, стал спускаться по лестнице. Большое, мягкое, розоватое лицо господина Гудмана обладало и обладает замечательным сходством с коровьим выменем. Примечание. Реминисценция строк из заблудившегося трамвая Гумилева в красной рубашке с лицом, как вымя, голову срезал палач и мне. Конец примечания.